Истекло 65 лет с тех пор, как великим генералиссимусом Ким Чен Иром сочнен бессмертный классический шедевр «Песня Родина». В связи с этим 1 августа в Мангиндэском дворце школьников столицы были выступления школьников и детей со стихами и песнями на тему «Родина – это наш дорогой маршал». В зрительном зале были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чрёнхе и другие соответствующие работники, представители руководящих работников Молодежного союза, преподавателей и учащихся столицы.